Глава 9. Рождество у леди Пламсбери оказалось не таким ужасным, как я опасалась. Она, похоже, скучает одна в своем огромном доме. Но гордость или упрямство не позволяют ей в этом признаться. Не стоило ожидать, что порядки в доме старой леди изменятся из-за гостей. Во всех комнатах слишком сильно натоплено, как и всегда, и вечером все обязательно должны сидеть за картами и слушать, как хозяйка перечисляет свои луга, поля и фермы, подобно тому, как дворецкий моего отца пересчитывает серебро. Уильям был недоволен, когда узнал, что бабушка купила у наследника лорда Мортема его знаменитый лес. Моему супругу неприятна мысль, что когда-нибудь он унаследует земли убийцы, но я полагаю, это лучшее, что можно было придумать. Новоиспеченный лорд Мортем не останется жить в наших краях. Ему ни к чему наблюдать косые взгляды наших соседей и замечать, как вздрагивают молодые леди при упоминании его имени. Наследник отменил майорат и продает владение Мортемов, и среди покупателей не только леди Пламсбери. Блэквеллы тоже купили несколько ферм, и, похоже, арендаторы только рады этому. Пауэллы давно хотели прибавить к своим землям участок с мельницей ниже по реке, а особняк с парком, озером и несколькими фермами, кажется, покупает какая-то семья, ныне проживающая в Италии. Миссис Блэквелл говорила, что леди Мортем получила от наследника своего сына достаточное содержание, чтобы прожить остаток своих дней в безвестности и скорби. К тому же, ей было позволено взять из дома все, что ей дорого – драгоценности, картины, фарфор. Я слышала, она даже продала какой-то леди свой жемчуг, которым та так восхищалась, а другой – коллекцию старинных камей. Как мне кажется, это характеризует и ее, и покупательниц не с лучшей стороны, но я не стану судить их. В том состоянии, в каком находится несчастная женщина, позволительно совершать странные поступки. На этом довольно. Я не хочу и в новом дневнике упоминать о печальных событиях. Возвращаясь к Рождеству, замечу, что Лори, прабабушка, позволяет сколько угодно бегать по галерее, где висят портреты поколений Пламсбери. Мальчик совсем не занимается, но тут есть и моя вина. Я отпустила мисс Роули провести Рождество с матерью. Миссис Роули не так давно была больна и будет рада повидаться с дочерью. К тому же гувернантке полезно отдохнуть немного от своего воспитанника. Лоуренс, конечно, чудесный мальчик, но с каждым днем становится все более непоседливым, как все мальчишки в его возрасте. По крайней мере, леди Пламсбери утверждает, что Уильям был точно таков в его возрасте, да и моя мать, вспоминая шалости Реджи, порой прижимает пальцы к вискам, как будто у нее начинается мигрень. Кстати, о моем брате. Он приглашен провести Рождество и встретить начало Нового года в дом одних наших знакомых, который, как пишет Реджи, буквально наводнен юными леди. Полагаю, брату грозит опасность вернуться уже помолвленным с одной из них. Нам остается лишь уповать на его благоразумие. До сих пор он счастливо избегал всех ловушек, но рано или поздно может угодить в одну из них, случайно или по собственной воле. В целом мы проводим время на удивление приятно. Вчера вечером приехали мои родители, и теперь обе бабушки соревнуются в борьбе за внимание Лоуренса. Для его подарков, как говорит Джейн, понадобится отдельный экипаж. Сегодняшний большой обед и последовавший за ним вечер были очень милы. Жаль только, мистер Несбит с дочерью не смогли приехать. Филипп Рис Джонс пригласил их отпраздновать возвращение домой его сестры. Мы тоже получили приглашение, но вынуждены были отклонить его. Любопытно было бы понаблюдать за тем, как мистер Несбит встретится с Соммерсвиллями в небольшом кругу. Неужели у него в душе ничего не вздрагивает, когда он видит Джейн и Ричарда или слышит упоминание о них? Ведь он любил их мать. Боюсь, Джейн стоит забыть о Филиппе Рис Джонсе. Леди Пламсбери сама ей об этом сказала. Какая странная прихоть судьбы. Рис Джонс всерьез увлечен мисс Несбит. Филипп может стать братом Джейн, а она хотела бы считать Флоренс своей сестрой не только тайно, благодаря мистеру Несбиту, но и как супругу Ричарда. Увы, ни той, ни другой ее мечте не суждено осуществиться. Я от всей души надеюсь, что завтра, когда мы поедем к Несбитам, Джейн найдет подходящие слова, и его сердце откроется для нее. Несмотря на всю ее сдержанность, неудача глубоко ранит ее, и я боюсь того, что может случиться: взрыв отчаяния, холодное уныние или что-то еще. Вместо того, чтобы тратить чернила на описание своих переживаний, лучше помолюсь за нее и лягу в постель. Леди Гренвилл, неизменно, почти каждый день обращавшаяся к своему дневнику, неуклюже поднялась со стула. Следующим вечером я смогу записать уже не собственные измышления, а подлинные факты, если, конечно, Джейн откроет мне всю правду. Могу ли я ненадолго лишить гостей вашего общества, мистер Несбит? О, разумеется, мисс Соммерсвиль. Думаю, они вполне могут продолжить осмотр дома с Флоренс. Тут же с улыбкой ответил мужчина. Руперту Несбиту недавно исполнилось 50, но выглядел он моложе. Очевидно, годы тяжелой работы, образ жизни, не свойственный джентльмену, не подорвали его здоровье. Высокий лоб без морщин, светлые, начинающие редеть, но не разбавленные седыми прядями волосы, холодноватые серые глаза. За обедом у Джейн было довольно времени, чтобы внимательно рассмотреть лицо своего отца. Ей отчего-то казалось, что и он посматривает на нее чаще, чем на своих соседок по столу, леди Пламсбери и леди Гренвилл. По окончании обеда кто-то из гостей пожелал осмотреть великолепный старый дом, в котором некогда жил старший брат мистера Несбита с обширным семейством, а теперь там обитал лишь отошедший от дел коммерсант с дочерью. Джейн обратилась к хозяину дома как раз в тот момент, когда компания собралась у огромного портрета матери мистера Несбита и леди Пламсбери, принялась громко рассуждать о том, какой замечательной красавицей была эта дама в дни их молодости. «Это ведь моя бабушка», — подумала мисс Соммерсвиль и тут же поняла, что момент настал. Она заговорит с отцом сейчас. Дальнейшее промедление ослабит ее решимость. «Мы в двух шагах от моего кабинета, мисс Соммерсвиль», — сказал Несбит. «Прошу вас, давайте войдем и поговорим». «Он так дружелюбен ко всем своим гостям? Или же только ко мне, в памяти моей матери? Что-то он скажет через четверть часа». Джейн послушно прошла в дверь, которую галантно распахнул перед ней мистер Несбит. Сам он непринужденно обратился к собравшейся у портрета компании с заявлением о том, что вынужден ее ненадолго покинуть. Рассматривать семейные портреты слишком часто утомительно для его здоровья, а он делал это с другими гостями всего лишь 2 дня назад. Ричард Соммерсвиль подхватил шутку, а Филипп, который, конечно же, тоже был сегодня здесь, под руку увлек Флоренс Несбит подальше по галерее. Остальные, весело переговариваясь, двинулись следом. Исчезновение мисс Соммерсвиль не заметил никто, кроме Эмили, напряженно ожидавшей, когда же ее подруга соберется с духом и завладеет вниманием хозяина дома. «Итак, если я могу помочь вам любым доступным мне способом, я весь к вашим услугам», заявил джентльмен, когда они с Джейн присели в уютное кресло возле тускло горевшего камина. В кабинете было зажжено лишь несколько ламп, и девушка смогла разглядеть только массивный стол на 6 шарообразных ножках с аккуратно разложенными на нем бумагами и множество книжных шкафов с толстыми томами или папками. Она не разобрала. «Откровенно говоря, я даже не знаю, какие слова нужно произнести», — начала она невольно краснея, под внимательным, дружелюбным взглядом. «Я хотела поговорить с вами о своей матушке». «Кажется, я догадываюсь. И, как и обещал, помогу вам хотя бы тем, что начну разговор сам». Поистине ее мать была права. Джейн унаследовала выдержку от этого человека. «Вам стало известно, что когда-то я любил миссис Клэр Соммерсвиль, и она некоторое время отвечала мне взаимностью. Что ж, вы уже довольно взрослая леди, и нет ничего страшного в том, что вы узнали наш давний секрет. Я лишь надеюсь, он не омрачил светлую память о вашей матушке». «Нет-нет», — поспешила с ответом Джейн, «я не так наивна, чтобы это известие стало для меня ударом. Я знаю, что порой любовь приходит к людям, которые состоят в браке с кем-то другим. Романы женатых мужчин и замужних дам случаются, наверное, даже чаще, чем я могу себе представить. Ведь эти дамы стараются не допустить, чтобы сплетни доходили до ушей незамужних леди вроде меня». «Вы проницательны, дитя мое». Мистер Несбит явно не испытывал ни чувства вины, ни раскаяния. Лишь легкое любопытство. «Так что же еще вы захотели узнать у меня? Или же просто поговорить о вашей матери с человеком, который ее хорошо знал?» Джейн судорожно вздохнула и открыла крошечную, сплетенную из серебряного шнура, сумочку, висевшую у нее на запястье. Оттуда она достала несколько свернутых листочков, от которых в эту минуту зависела, без преувеличения, ее судьба. «Боюсь, я не готова сама сказать вам это», — сокрушенно пробормотала она, лишь чуть-чуть преувеличивая испытываемое ею волнение. «Я только попрошу вас прочесть это письмо. Его писала моя матушка одной своей подруге». Мистер Несбит заинтересованно приподнял темно-серые брови, но он еще не догадывался, какой сюрприз ожидает его скрытый в этих небрежных строчках. Он кивнул, взял листки из рук молодой леди и придвинул ближе к себе лампу, стоявшую на маленьком столике возле его левой руки. Джейн догадалась, что ее отец сидит сейчас в своем любимом кресле, где, наверное, проводит немало часов за чтением и размышлениями о делах, и кто знает, о чем еще. Читал он неторопливо, не пропуская ни единого слова. Если бы мисс Соммерсвиль не знала о содержании письма, она бы подумала, что в каждой строке содержатся необыкновенно важные сведения. А ведь большая часть письма представляла собой лишь пустую женскую болтовню. Страх и отчаяние охватили Джейн, как только мистер Несбит перевернул последний лист и принялся дочитывать письмо. Ничто не дрогнуло в его лице, когда он читал самые важные строки, словно и там речь шла лишь о балах и новых платьях. «Неужели не поверил? И сейчас скажет, что я каким-то образом подделала письмо? Или моя мать хотела удивить свою подругу и разыграла ее? Или еще что-нибудь столь же нелепое, но в данном случае кажущееся более правдивым, чем заключенная в этих строчках истина?» Джентльмен бережно сложил листочки и оставил их на столике рядом с лампой и небольшой коричневой книгой с потертым золотым тиснением. После этого он повернулся к взволнованной девушке и с легкой улыбкой покачал головой. «Никто не смог бы догадаться, какие мысли витают в этой голове сейчас, но мистер Несбит не стал затягивать паузу. Что ж, я и сам не раз думал о том, что мисс Джейн Соммерсвиль могла бы быть моей дочерью. Поэтому я не удивлен. Гордость не позволила мне спросить Клэр прямо, она ведь сама прервала наш роман. К тому же она, в отличие от меня и вас, не отличалась умением хранить тайны, и, как я полагал, сама рассказала бы мне, будь ее младшая дочь моим ребенком». Теперь же я убедился, что плохо знал ее. «Так вы верите, что это правда?» — почти шепотом спросила Джейн. «Вне всяких сомнений, мое дорогое дитя». Наконец его тоне появилось больше теплых красок. «Если бы я и сомневался, то достаточно было присмотреться к тому, как ты поворачиваешь голову и изгибаешь левую бровь, когда что-то вызывает у тебя насмешку, которую нельзя показать окружающим. Я не раз видел точно такие же жесты в зеркале. Сегодня во время обеда я смотрел на тебя и думал о том, как мало в тебе от мистера Соммерсвилля и как много от меня. Как будто твоя мать захотела сохранить память о нашей любви». Мистер Несбит замолчал, и Джейн поняла, что должна что-то сказать в ответ на эти слова. Они были ей приятны, но в них не было ни малейшего намека на дальнейшее намерение ее отца. Рад ли он или испытывает досаду на умершую возлюбленную за то, что обманула его? По сути, его самолюбию и проницательности нанесен тяжелый урон. Для талантливого дельца настоящее оскорбление узнать, что его провели. К тому же, женщина, которую он привык считать легкомысленной. «Я часто думала о том, как мало похожу характером на родителей и брата», — медленно произнесла она. «Но мне и в голову не могло прийти, что этому найдется объяснение, и что где-то есть человек, на которого я могу быть похожа». «Наверное, мы оба сейчас испытываем странные чувства», — почти тем же тоном ответил мистер Несбит. «Ты давно похоронила своего отца, а я привык всю жизнь довольствоваться мыслью, что у меня всего один ребенок, пусть даже и такой милый, как моя Флоренс. Внезапно все меняется. И вот мы сидим друг против друга и стараемся не злиться на женщину, поставившую нас в такую неловкую ситуацию». Джейн вздохнула. С того дня, как она узнала имя своего настоящего отца, она, как он только что и сказал, отгоняла от себя недобрые мысли о матери, стараясь сосредоточиться только на будущей встрече с мистером Несбитом. Но иногда гнев заставлял ее щеки краснеть, а пальцы стискивать ручки кресла. Почему миссис Соммерсвиль не поделилась этой тайной с дочерью, когда Джейн достаточно повзрослела, чтобы принять новое знание? Почему не написала мистеру Несбиту и не попросила заботиться об их девочке, когда ее самой не станет? Тем самым она обрекла дочь на несколько тревожных, нерадостных, сиротливых лет, наполненных тревогой за будущее и борьбой с неуправляемым братом. «Вы думаете, мне лучше было сжечь это письмо и забыть о том, что в нем говорилось?» «Мое сердце не пылает страстным огнем, как в годы молодости. Но оно не очерствело, а мысли так же ясны, как и тогда». Джентльмен слегка повел левой бровью. «Я готов найти в своей душе место для еще одной дочери, если, конечно, она этого захочет. А теперь, как мне кажется, нам лучше пойти в оранжерею, куда Флоренс уже наверняка привела моих гостей. Боюсь, мое сердце и теперь не способно гореть слишком ярко», честно призналась Джейн. «Но я была бы так рада знать, что моя семья на самом деле чуть больше, чем думают мои знакомые». Мистер Несбит поднялся и протянул девушке руку. «Идем, моя дорогая. Пройдет некоторое время, и мы сможем обнять друг друга, не чувствуя неловкости. Пока же нам надлежит радоваться нашему умению владеть собой. Другие люди на нашем месте уже обливались бы слезами, как и те, кто мог бы прочесть нашу историю в романе. Мы же с тобой с улыбкой на губах и смятением в сердце продолжим веселиться в компании друзей». Джейн позволила сильной ладони отца сжать ее пальцы. Другой рукой она подхватила оставленное им на столике письмо матери. «Я могу забрать эти листки с собой? Или вы хотите еще перечитать их?» Не стоит оставлять их здесь. Что если кто-то увидит их? Уверен. В большей безопасности они будут в моем сейфе. Никто не сможет заглянуть туда, кроме меня. Несбит забрал у дочери письмо и спрятал в ящике стола, чтобы позже запереть в сейф. Джейн пока еще раз оглядела кабинет, желая запомнить даже самую малейшую деталь, по которой лучше могла бы понять характер отца. Хотя ей уже сейчас казалось, что она понимает его, как никого другого. Когда они уже вышли в галерею, мистер Несбит спросил девушку: «Как давно это письмо в твоих руках? Сколько тебе понадобилось времени, чтобы настроиться на разговор со мной?» «Полгода назад я получила послание от незнакомца, предлагавшего открыть тайну моего рождения. Но само письмо матушки я прочла лишь месяц назад». Джентльмен остановился и развернулся к молодой леди. Его скулы чуть напряглись, глаза потемнели. «Прав ли я буду, если предположу, что этот человек попросил денег за свою услугу? И ты заплатила за раскрытие секрета?» Джейн молча кивнула. «Что, если отец знает, кто завладел их тайной? Тогда почему вымогатель не обратился сразу к Несбиту? У него корыстолюбивый человек смог бы получить намного больше, нежели 500 фунтов. Или он сомневался в том, что Несбит захочет узнать о существовании незаконно рожденной дочери?» «Я должен был задать этот вопрос на четверть часа раньше. Но ты успеешь все рассказать мне, пока мы идем в оранжерею». Мужчина предложил юной леди опереться на его руку, и они неторопливо направились вдоль галереи, а с семейных портретов к Джейн присматривались поколения Несбитов, гадая, принять ли ее в свои ряды, или она недостойна со временем оказаться среди них.